Валерии Риордан на этот раз несколько волосков выбилось из безукоризненной прически, перевела взгляд на пресс-папье. «Знаю, у нее раздражение кожи».